Глава 19. Интерлюдия. Кабинет Элеоноры Огневой был холоден и строг, как и его хозяйка. Она находилась за своим столом, скрестив руки на груди. Справа личная секретарша, слева охранник. Графине Огневой не требовалось говорить, достаточно было лишь взгляда холодных глаз. Барон Небесный, стоя перед ее массивным письменным столом из черного дерева, чувствовал себя школьником, вызванным к директору за провинность. Его пальцы нервно теребили картонную папку в его руках. «Я почти его поймал, Элеонора! Он был практически в моих руках, клянусь! Буквально из-под носа сбежал!» Голос Небесного дрожал, выдавая смесь страха и ярости. Элеонора, не предлагая ему сесть, лишь молча сверлила его взглядом. Ее глаза, холодные как утренний иней, выражали лишь одно — безразличное неверие. «Хватит сотрясать воздух, Аркаша!» Ее голос был тихим, но каждое слово обжигало как пощечина. «Ты обязан привести ко мне своего сына Глеба, живым и в состоянии, пригодным для допроса. Твои жалкие отговорки не удлинят тот срок, что я тебе дала. Время истекает». «Но это не отговорки!» Небесный сделал шаг вперед, его лицо исказилось. «Водяновы подстроили все! Подсунули какого-то актера, сфальсифицировали показания. Но в той квартире действительно жил Глеб. Мои люди взяли образцы ДНК, все совпало. У меня есть прямое доказательство». Он почти выкрикнул последние слова и шагнул вперед, протягивая папку. Графиня не шевельнулась. Лишь ее взгляд стал чуть более пристальным. «Это доказывает, что Водяновы стоят за ним», продолжая Небесный, чувствуя, что нащупал слабину. «Иначе зачем им так изощренно помогать ему? Прятать, нанимать подставных жильцов — это же явный след!» Элеонора кивнула, и секретарша забрала папку, чтобы тут же открыть и найти нужный лист бумаги с результатами теста ДНК. Его она положила перед госпожой, и та принялась медленно изучать содержимое. Следом последовали еще несколько листков. В кабинете повисла тишина, нарушаемая лишь тяжелым дыханием барона. Он терпеливо ждал, пока графиня ознакомится со всеми доказательствами его правоты. «Эта информация имеет вес», — наконец произнесла она все так же холодно. «Против махинаций людей Озерского тебе, конечно, сложно что-либо противопоставить. Признаю». Элеонора подняла на него взгляд, но в ее глазах не было ни капли снисхождения. «Но это не значит, что ты должен прекратить поиски. Наоборот. Теперь у тебя есть за что зацепиться. Используй это». Небесный и так знал, что ему отступать некуда. Глеба следовало отыскать любой ценой, так что он кивнул, сжав челюсти. «Я и не собираюсь останавливаться. Я сам найду этого предателя». Развернувшись, он быстрыми шагами покинул кабинет. Едва дверь закрылась, как секретарша подала голос, но уже по другому вопросу. С этим она и пришла к госпоже, но их прервал ворвавшийся в кабинет барон Небесный. «Простите, госпожа Огнева, ваш муж требует отчет о последних тратах в лечебном учреждении. Он настаивает». Элеонора с легким, почти незаметным вздохом откинулась на спинку кресла. «Мы это предвидели. Предоставь ему подготовленные документы. Ведь все готово, верно?» «Да, госпожа, позвольте выполнять». Элеонора кивнула, и секретарша скрылась за дверью. Графиня также жестом отпустила охранника. И лишь когда в кабинете никого, кроме нее, не осталось, на ее плечи будто свалилась невидимая тяжесть. Идеально ровная осанка сломалась. Элеонора сгорбилась, положив локти на стол и уронив голову на руки. Сильная, жесткая графиня, лидер, перед которой трепетали вассалы, исчезла. Осталась лишь уставшая, изможденная женщина с глазами, полными боли и страха. В каком месте я ошиблась? Закрутилась в висках навязчивая мучительная мысль. Где тот переломный момент, тот миг, когда я упустила его? Я вкладывала в него все. Дисциплина, ответственность, сила воли. Все, что нужно будущему главе рода. Я хотела сделать его сильным, непобедимым. А в итоге? Она сжала виски пальцами, пытаясь выдавить из себя образ сына. Не того заносчивого и надменного графа, каким он был сейчас, а маленького мальчика с доверчивыми глазами, который когда-то смотрел на нее, как на целый мир. Я просто хочу его спасти. Вернуть. Сделать достойным наследником, прежде чем он окончательно сломается или его сломят другие. Прежде чем будет слишком поздно, и Виктор решит нарушить наш уговор и взять еще одну жену, чтобы та родила ему нового наследника. Но тишина кабинета не приносила ответов. Лишь тяжелое, одинокое бремя власти давило на плечи, становясь с каждым днем все невыносимее. Только бы он послушался и не наделал еще больше новых ошибок. Я перекладывал тетради и методички со стола в сумку, готовясь к завтрашним занятиям, когда почувствовал на себе пристальный взгляд. Вася, сидевший на своей кровати и якобы погруженный в конспект, уставился на мою руку. «Алексей, а это что у тебя такое?» Он ткнул пальцем в мое запястье. «Почему не хвастаешься?» Я машинально опустил взгляд. Из-под манжеты пиджака виднелся массивный браслет из темного металла с тускло пульсирующими серебристыми прожилками. Черт! Забыл его снять после медитации. Ведь собирался после занятий еще потестить на полигоне. «Да так, безделушка». Пожал я плечами, пытаясь продолжить сборы, как ни в чем не бывало. Но Вася уже подскочил ко мне, его глаза расширились от изумления и какого-то жадного любопытства. «Постой, постой! Это же артефакт! Чувствую же, от него фонит!» Он протянул палец, будто желая потрогать, но не решаясь. «Где ты такую вещь взял? Это же целое состояние!» От его восторженного шепота стало не по себе. «Дали попользоваться на время». «В знак дружбы», — буркнул я, отводя руку и опуская рукав пониже. «Дали? Попользоваться?» Вася смотрел на меня, будто я только что сообщил ему, что ректор лично назначил меня своим преемником. В его глазах читался неподдельный горячий восторг, но где-то в глубине, как осколок стекла, пряталась и жгучая зависть. «Блин, а у меня таких друзей нет. Тебе, Стужев, реально везет с самого первого дня». Он тяжело вздохнул и плюхнулся обратно на кровать, глядя в стену с театральным отчаянием. «Вокруг тебя сразу начала графиня Роженова крутиться, потом Земская подтянулась. А я рядом с такими людьми, как Букашка. Мелкие, ничтожные. А ты умудряешься не просто статус какой-то получать, а реальные блага. Вот так вот взял и надел на руку целое состояние. Ну вот как это у тебя выходит вообще? Признавайся, ты ведь какую-то тайну знаешь, чтобы удачу приманивать. Я ведь прав?» Я слушал его причитания, а сам в голове прокручивал вчерашний разговор с Водяновым. Его улыбка, щедрый жест — знак наших будущих дружеских отношений. Фу! Неспроста он так расщедрился. Этот подарок не просто знак расположения, а якорь или приманка. Он наверняка рассчитывает, что я, как голодный щенок, буду вилять хвостом за такую игрушку и соглашусь на все, что он предложит. Может, аукнуться мне это еще. Но тут же внутренне усмехнулся. Макс, конечно, хитрый гад, но он явно недооценивает меня. Пока я успешно прикидываюсь тем самым глуповатым бароном, которого можно купить за блестящую безделушку, А купиться не куплюсь. В крайнем случае, утешил я себя, просто верну ему его игрушку. Скажу, не подошла. И все. Да не везет мне. Отмахнулся я от Васиных стенаний, закрывая сумку. Просто возможности использую, и не надо себя ничтожным считать. Ты себя таким не считай, и другие не будут. Он что-то пробормотал в ответ, но я уже не слушал. Теплый металл на запястье напоминал о себе с каждым движением. Наверное, стоило его снять и не светить. Но что-то во мне противилось этому. Хотелось, наоборот, выставить на показ вещь, подобные которой были лишь у единиц избранных. Да, это не совсем мое. Свое еще не купил, но... Да какая разница? На год раньше или позже я все равно приобрету что-то подобное. Тем более все равно вечером пойду на полигон тестить его свойства. Я заранее забронировал комнату для индивидуальных занятий с магией. Хоть Водянова и пугала в начале сентября тем, что эти помещения всегда заняты, на деле все оказалось не так. Но, конечно, лучше рассчитывать время заранее, чтобы было удобно конкретному студенту. Здесь не было камер, лишь каменная коробка. А по центру потолка яркий осветительный артефакт под слоем защиты. Также сам материал стен являлся особенным. Он мог самовосстанавливаться в случае повреждений. Кроме того, можно было заранее взять с собой специальные измерительные приборы монотока, температуры, давления и прочих вещей в зависимости от магии студента. В моем случае градусники были мои собственные, а также та палка, что еще к дуэли с Огневым подготовил Холодов. Инструмент до безобразия банальный, но в то же время полезный для тренировки контроля. Не знаю почему, но стены здесь еле слышно гудели. Может быть, так работала местная защита, я не вдавался в подробности. Возможно, когда-нибудь нам расскажут об этой технологии. На старших курсах, когда в расписании появится магическое материаловедение. Я остановился посреди зала, на руке тот самый браслет. Им сложно было не залюбоваться, он будто приковывал взгляд. Несмотря на внешнюю увесистость, казался вполне красивым и современным. Некий минимализм и натуральность. Неудивительно, что его моментально заметили все в группе. А потом слух пошел по потоку и дальше. Даже глаза Татьяны загорелись при виде этого артефакта. Он оставался теплым и на улице, где царил мороз. При этом, если положить его на снег, тот почти не таял. Нагревался браслет не от тела, а будто изнутри, от самой своей сердцевины. Похоже на живое существо, которое дремлет на моем запястье. Очень странное чувство. Ладно, приступим. Сначала без него. Я сделал глубокий вдох, сосредоточился. Внутри, в груди, разгоралось знакомое тепло свечи. Я протянул руку, концентрируясь на ладони. Воздух начал дрожать, появился шар пламени. Обычный фаербол, базовый навык любого огневика. Прислушался к тому, как запас сил тает. Стандартный расход, я к нему уже привык. Выпустил. Шар врезался в барьер, оставляя темные подпалины. Вверху на табло зажглась цифра — сила кинетического удара. Около 50 джоулей. Слабо, но для шара огня вполне себе неплохо. Теперь с артефактом. Снова собрал ману. И тут... Это сложно описать. Можно провести аналогию запитки от прибора. Браслет не батарея, он словно некий инструмент, при подключении к которому происходит нечто вроде настройки работы по другому режиму. Контроль становится другим. Обычно нужно постоянно держать форму, не давать энергии расползтись. Хоть мне это всегда давалось легко, сам факт оставался. Сейчас же я просто мыслил о форме. А браслет будто сам помогал удерживать ее, делая пламя послушным, как глина в руках скульптора. Я ощущал именно совместную работу с артефактом. Он отдельно, я отдельно, но взаимодействие слажено, как у давних партнеров. Почему именно партнеров? Ну, потому что браслет никак не ощущался вещью или предметом. Он будто слышал, видел и все понимал, но молчал. Не знаю, с чем связано такое восприятие. Возможно, это свойство всех артефактов. Я сформировал шар и прислушался к ощущениям. Затрат почти вдвое меньше. Я запустил. Выдалась такая же энергия, лишь на несколько единиц выше. Попытка номер два. Я увеличил шар до прежнего объема потребления маны. Увы, результат оказался тем же. Сила не увеличилась. На третьей я не увеличивал шар, а вливал в него ману. Это было сложнее обычного, из разряда впихнуть в полный чемодан еще больше вещей. С трудом, но мне это удалось. Эффект оказался вполне ожидаемым. Около 100 джоулей. В два раза больше. Я и раньше пробовал проворачивать этот трюк, но мог впихнуть сверху лишь половину изначальной энергии. А не еще один полноценный объем сразу. Благодаря же браслету контроль получался лучше. Самое интересное впереди. Заклинание, запечатанное внутри. Тот же фаербол, но не мой. Я сфокусировался на браслете, отдал мысленный приказ. Не нужно собирать ману, формировать конструкт посыл, тратить силы на контроль. Просто мыслеобраз. Активируй. Цель – вон та мишень. И артефакт ответил. Тепло на запястье стало сильнее, но не обжигало. Серебряные прожилки на металле изменили цвет на оранжевый, но на долю секунды, чтобы тут же потухнуть. В сантиметре от моей ладони в воздухе мгновенно материализовался идеальный шар пламени. Он не вышел из меня, а был создан артефактом. Я чувствовал лишь короткий легкий тычок, отток маны, и он смехотворно мал. Ну, где-то треть от того, что потратил бы сам. Но не успел и подумать обо всем этом, как шар уже врезался в стену, и табло показало стандартную цифру. Это просто потрясающе. Внутри меня все просто бурлило от счастья и осознания перспектив. Сколько же стоит этот артефакт? Вместе с тем была и толика страха. Восторг понятен. Это сила. Реальная, осязаемая, которая делает мага опаснее в разы. Но теперь я понимал, насколько Водянов переплатил за мое молчаливое согласие. Такая вещь не дается просто так. Это не знак дружбы. Это аванс. И этот аванс когда-нибудь придется отрабатывать. Вряд ли выйдет прихватизировать такую вещь за даром. Ну, хоть попользуюсь, буду знать на будущее, что искать. Пока я не мог отказаться от этого артефакта, от власти и азарта, что он давал. Снова поднял руку, чувствуя легкий отклик артефакта. Еще один выстрел. Я возвращался к себе в комнату, мысленно повторяя только что опробованные с артефактом связки. Настроение было приподнятым, пока не услышал за спиной сладкий, как сироп, и оттого вдвойне противный голос. «Братец, а можно тебя на минутку?» Медленно обернувшись, увидел в коридоре Марию. «Надо же! Сама ко мне пожаловала! В кои-то веки!» На ее лице играла неестественная доброжелательная улыбка. Да уж, актриса из нее никакущая, не то что я. И да, она даже не злилась. Настолько ее раздирало любопытство, иначе бы по отклику знакомой эмоции ощутил присутствие заранее. «Я тут услышала, у тебя интересный браслет появился». Она сделала шаг вперед. Ее взгляд жадно скользнул по моему запястью. «Ух ты! И правда?» Моя рука поднялась, а за ней и взгляд девушки, будто загипнотизированный. За этим было забавно наблюдать, так что я ухмыльнулся, а она продолжала. «Можно ведь посмотреть?» Протянул ей руку, она взяла мою ладонь, чтобы лучше рассмотреть артефакт. А глаза-то выдавали ее зависть и жадность. Насколько мне известно, у нее артефакта не было. И откуда такая прелесть? Неужели отец наконец-то вспомнил о твоем существовании и сделал подарок? Это так на него похоже баловать тебя. Ее голос так и сочился сарказмом. Потому что не припомню, чтобы Платон Борисович хоть что-то дарил Алексею. «Отец!» — я рассмеялся. Выдернул руку из ее цепких пальцев и чуть опустил манжету, пряча сокровища. Ей это не понравилось. Я явно ощутил волну злости от нее, но сестра сдержалась и не потребовала посмотреть еще. «Милая Маша!» «Ты так трогательно заботишься о моем благополучии!» Продолжил я усмехаться. «А может, я сам его купил?» «На свои, честно заработанные...» «И откуда у тебя столько денег?» «Это ведь явно не миллион даже!» Она смотрела на меня с прищуром. «Или, может, это дар от нового друга?» «Очень щедрого!» Продолжал я, ощущая то, как она злится сильнее. Ее улыбка дрогнула, в глазах мелькнуло что-то острое и ревнивое. «Нового друга?» Она попыталась сохранить легкость поведения, но голос уже зазвенел. «И кто же этот таинственный благодетель? Неужто кто-то из наших славных однокурсников? А что, тебе сложно представить?» Я сделал вид, что задумался. «Может, он скромный и не хочет афишировать свою щедрость? Или, может, я просто его очаровал? Со мной такое бывает, сама знаешь». Она фыркнула, вздернула подбородок и скрестила на груди руки. «Очаровал? В тебе харизмы ноль», — безапелляционно заявила она. «Хорошо получается у тебя только бесить окружающих. Сколько дуэлей ты уже собрал?» «Все, что есть, все мои», — улыбался я. «Не завидуй, сестренка». «Да было бы чему завидовать!» Возмутилась она. Взгляд девушки опять скользнул к моей правой руке. В нем читалась жгучая зависть. Ее улыбка дрогнула, а в глазах мелькнуло что-то острое. «Алексей, не морочь мне голову!» Ее голос потерял последние нотки вежливости, став резким. «Ты что, не понимаешь? Такие вещи просто так не появляются. Ты вляпался во что-то опасное». Я сделал шаг к своей двери, но не спеша, наслаждаясь ее замешательством. «Опасная? Милая сестра, вся наша жизнь сплошная опасность, но кто его знает, этого благодетеля? Может, он просто ценит во мне потенциал, в отличие от некоторых?» Повернувшись к ней спиной, направился к своей комнате. Почти физически чувствовал, как ее ненависть жжет мне спину. «А может...» Обернувшись, я понизил голос до конспиративного шепота. Отец и правда его прислал, но через третьи руки, чтобы не смущать публику. «Как думаешь?» «Алексей!» — она почти крикнула. Но я вошел в комнату и захлопнул дверь прямо перед ее носом. Почти сразу же в дерево застучали ее кулачки. «Открой! Я с тобой не закончила!» Я прислонился к двери. И тихий смешок вырвался у меня наружу. Ее истерика была лучшей наградой. «Не могу, дорогая! Переодеваюсь!» — крикнул в ответ. «Но если ты так жаждешь на меня голенького полюбоваться, как в детстве, я могу сделать исключение. Открывать?» Стук прекратился. Я услышал ее сдавленное яростное рычание и быстрые удаляющиеся шаги. Оттолкнувшись от двери, я довольно ухмыльнулся. Пусть теперь ломает голову, то ли отец ко мне благоволит, то ли у меня появились влиятельные друзья, то ли я сам в состоянии позволить себе такие игрушки. Пусть повоображает. Ей полезно. Наверняка ведь пойдет Таня на меня жаловаться, а то я не вижу, как она кроженого ластится. Ну что за дурочка? Вечно на кого-то более высокородного и властного оглядывается. То граф Хомутов этот, которому все в жены грезило попасть, теперь Рожину возомнила лучшей подругой, ничему жизнь не учит. до сих пор не поняла, что всего в этой жизни нужно добиваться самому, иначе никто уважать не будет. Макс тоже хитрюга. Думает, что купил меня за блестяшку, но он и не подозревает, что я оказался умнее. Его артефакту найду достойное применение, получу свое, а потом просто верну обратно. Чистая прибыль, без каких-либо обязательств. Он явно просчитался, думая, что я стану верным песиком за такую подачку.